Глава 12. Колодец силы. «Как спалось, красавица!» «А чего я спрашиваю, если мы уснули почти под утро?» «Конечно, спалось мало, зато как лежалось шикарно!» «Мне хорошо, а тебе не страшно с ведьмой спать в одной кровати?» — хищно улыбнулась Даша. «Ты же добрая! Или я уже под похотью?» «Это я-то добрая. Ты ошибаешься, к врагам я беспощадна. Мне очень хочется отомстить Гекате. Череп уменьшен, но он второй в моем списке, и под похотью ты двух слов связать не смог бы». «Меня в твоем списке нет, надеюсь». Я нарочито натянул одеяло до подбородка и сделал испуганные глаза. «Ага, все-таки боишься». «Нет, милый, тебя нет. Ты здесь совсем недавно и сразу попал в такой переплет. Я хочу дать тебе пару советов». «Конечно, хороший совет всегда пригодится». Я разглядывал свои рваные штаны, которые порвал, убегая от дракона. «Ты еще ничего не знаешь о том, что творится в городе. Так вот, слушай меня. Никому нельзя верить, мне можно, да?» — перебил я ее. «Но ты дурачок. Мы вместе, а кто еще тебе скажет правду? Лепрекон? Геката? Кого-то еще знаешь здесь? Друид? Ах, его голова теперь заспиртована в банке. Жлоб? Нет, он уж дурно пахнет в канаве. Или, может, колобок? Придурок Дигби вообще ничего не скажет. Понял, понял. Я просто привык никому не доверять. Был у меня дружок, понадеялся я на него. А он водителя-то не остановил, и вот я здесь. Хотя мог сейчас на Мальдивах пузо греть». «Мы одной веревкой повязаны, никуда нам не деться», — заверила она меня. «Крепче, чем нас, вряд ли можно чем-либо связать». «Посмотрим, но учти, предательство я не прощу». «Я тоже, милый». Она излучилась и молниеносно ущипнула меня за щеку. «И второй совет. Запомни, на твой хитрый болт всегда найдется другой. Ну, ты понял?» «Да, это я запомнил еще в прошлой жизни. Спасибо, что напомнила». «Замечательно. А завтрак будет?» «Ни разу не видела, чтобы в банке кормили, но, думаю, мы что-нибудь придумаем». «И как быть? Высшие-то еще здесь? Караулят?» «Нет, ушли». Даша смотрела в окно на луну и плывущие по небу облака. Они то закрывали ее, то луна вновь разгоралась в полную силу, освещая все вокруг мертвенно-бледным светом. Дома отбрасывали причудливые тени, широкая улица под окнами сейчас была пуста, и только ветер гонял по ней пыль. «Ты уверена?» «Да, на улице пусто, никого нет. И мне это не нравится. Они что-то замышляют». «Тогда можно слетать куда-нибудь, в трактир или чебуречную, пока они не очухались. По магазинчикам пробежимся». «Харчевня. Здесь это называется харчевня. Вот только, боюсь, никто не станет нас кормить или продавать. Мы же теперь вне закона». «Откуда они знают?» «Милый мой избранный дурачок». Она подошла ко мне, взяла у меня из рук штаны и провела по ткани рукой. Дыра исчезла. Я смотрел на свои штаны и тихо обалдел. «Магия! Знают уже все, даже вампиры, в том числе и драконы, оборотни и лепреконы. Все. Но лепреконы-то с нами». «Да, единственные. И еще Марина. Мы вместе, потому что находимся в одних и тех же тисках». «Я тут подумал, что серая зона не такая уж и закрытая. Все, кому не лень, шастают здесь. Выше так вообще устроили пикет около дверей. Практически они могут поджидать нас всегда». «Это ненадолго. Достаточно появиться чудовищу, и они уйдут. Возможно, так и было». Пойдем вниз. Лепрекон же обещал все условия, а значит и завтрак. Только одень вот это, хватит ходить как босяк». Она открыла шкаф и подала мне черные штаны, накрахмаленную белоснежную сорочку и приталенный долгополый сюртук. В довершие всего она накинула мне на плечи черный плащ. Пока я одевался, она успела тоже сменить свой костюм. Здесь точно не обошлось без магии. Она только зашла за ширму и тут же вышла назад, уже одетая почти как я. Почти потому, что в черных волосах сверкал платиновый обруч с большими бриллиантами. От бабушки досталось. Она поправила обруч перед большим зеркалом в бронзовой оправе. Ага, богатая, видно, была. Или это был дедушка? «Бульон поросло. Готов?» — спросила она. «Идем, они уже все приготовили». «Откуда ты знаешь?» «А ты разве не чувствуешь?» «Нет, ничего вообще». «Эфир, помнишь, я тебе говорила? Сейчас что-нибудь придумаем». Мы спустились вниз. В большом зале уже был накрыт стол. Все приборы были из золота. Неужели успели переплавить наши вчерашние? Я внимательно осмотрел тарелку. Да нет, вроде старинная. На другом конце стола уже сидела Марина, тоже в черном платье с высоким воротником, и приветствовала нас бокалом с чем-то красным. Почему с чем-то? Конечно же, у нее там кровь. Только вот кто ее сдал? Или она уже поймала кого-то из свиты высших? Завтрак был великолепен. Давно я так вкусно не ел, а уж в такой обстановке вообще никогда. За столом со мной напротив сидит ведьма, полночи полоскавшая меня как наволочку. Чуть дальше вампирша вылизывает кубок чьей-то крови. Прислуживал нам сам мистер Леп. Замечательно посидели. После завтрака он пригласил нас за собой. «Господин Сергей, нам, пожалуй, придется пройти одну небольшую процедуру, чтобы вы окончательно приняли наш новый мир», — загадочно сказал лепрекон. За нами шли Даша и Марина и о чем-то шептались. «Это обязательно?» «Боюсь, что да», — госпожа попросила. «Да и им тоже не помешает. Вы, вероятно, еще не в курсе, но отделение банка...» «Во всяком случае, основные, центральные, те, которые окрашивают район в свои цвета, возникают только над источником силы. Вы верно слышали, что вместе с деньгами высшие отняли навыки и опыт у ваших дам?» «Моя только Даша», — быстро поправил я его. «Я образно, она же с вами в клане», — лепрекон обвел вокруг себя своими огромными ладонями. «У нас уже клан?» «Конечно. Вот, посмотрите сюда». Он указал на левую сторону груди на плаще. «Вы верно не заметили эмблему. На ней изображен Пегас, ваш отличительный признак». «Точно». Я присмотрелся. Рисунок почти сливался с тканью, поэтому я и не заметил. «Его бы посветлее сделать. Серым». «Как пожелаете». Эмблема посветлела, и теперь коня с крыльями, вставшего на задние ноги, было видно издалека. Я обернулся и увидел на плащах ведьмы и вампирши посветлевшую эмблему. «У нас в клане могут быть любые расы?» «Да, клан изначально допускает это, просто обычно стараются не брать чужаков. Как бы смотрелись колдуны и маги в одном клане, хотел бы я взглянуть на это чудо», — захихикал лепрекон. «Увидишь еще, так что там за процедура? Не опасная, а то, знаешь, в последнее время все стремятся опыты надо мной провести, все больше с летальным исходом». «Ага, да», — лепрекон тряхнул своими длинными волосами. «Высшие заряжают свои силы из колодцев силы. Остальные члены их клана подпитываются уже как бы через них. Так работает клановый бонус. Сила исходит от высших к низшим, хотя как раз низшие в кланах не состоят. Одиночкам очень трудно зарядить свои силы, и они вынуждены влачить свое постыдное, жалкое существование, ожидая, когда их мана восстановится сама по себе. Это долго и муторно. Поэтому изгнанный из клана слаб и почти беспомощен. Фактически он обречен на смерть, и порой весьма быструю. Ведь изгнанного может убить каждый, а если у того есть враги... Так вот, что произошло. И как же нам теперь быть? И после этого высшие хотят, чтобы я им помог. Я-то ладно, я еще даже не успел понять и побывать в этом самом клане. А Даша? Она же была приближена к самой Гекате и оказалась в грязи, упал с самого верха. Представляю, каково ей сейчас. Случилось чудо. Продолжил лепрекон, проводя нас по длинному коридору до железной двери с хитроумными запорами. Вам удалось наполнить колодец силы. От него уже очнулись и мы, впитав его мощь. Теперь и вам предстоит подзарядиться. Вам это кому? Вам, господин. То есть теперь мы не зависим от их источника, и Даша сможет восстановить свою силу? Не только она, Марина тоже, и вы. Вы являетесь основателями нового клана. Уж не знаю, насколько большой он будет. Но в высший круг вы можете ввести столько членов, сколько пожелаете. Обычно больше 5 еще не было. Колодец тоже не бесконечный, знаете ли, господин Сергей. К тому же и нам надо. Нет, больше никого нет. Пока. «Вам, как избранному, нужно много силы», — авторитетно заявил мистер Леп. «Я вообще ничего не умею, ты слишком хорошо обо мне думаешь, мистер Леп. Вот сейчас увидим. Держитесь за мной и смотрите под ноги». Он взял из держателя на стене 2 зажженных факела. Один передал мне и знаком показал следовать за ним. За дверью оказалась крутая каменная лестница, уходящая вниз, закручиваясь спиралью. Каждый шаг гулко разносился по каменному склепу. Стены были холодными и немного влажными, ступени широкими и низкими. Лепрекон перешагивал их без затруднений, а мне приходилось иногда перешагивать по 2, а то и по 3. По моим ощущениям, мы опустились вниз 20 метров и вышли в большой зал, судя по акустике. Лепрекон поднес факел к небольшой канавке, и она тотчас вспыхнула, опоясав каменный мешок. Вокруг стало светло, потолок терялся в сумраке, а в центре находился самый настоящий бассейн с низкими бортиками. «Пришли!» Мистер Леп сделал приглашающий жест в сторону колодца и поклонился. «Колодец силы. Наш колодец. Ваш и наш». Я посмотрел на Дашу. Ее ноздри хищно затрепетали при виде плещущейся жидкости в небольшом 2 метра в диаметре колодца. Кроме того, он подсвечивался, призрачный свет шел из стенок, и жидкость в колодце причудливо бликовала. На бортике стоял серебряный ковш. Она подошла к каменному бортику своей вихляющей походкой и взяла ковш за ручку. Зачерпнула им, немедленно поднесла ко рту и выпила содержимое. С ней тут же произошли метаморфозы. На бледной коже лица проступил румянец, и сама она как будто вся засветилась изнутри. Хлопнув в ладоши, она закрутила вокруг себя черный вихрь колдовской энергии. «Геката ни единого раза не позволила нам выпить из колодца. Мы только сопровождали ее до дверей», — вытерла она рот салфеткой. «Это непередаваемо. Тебе обязательно надо попробовать, милый. Возможно, твой канал с эфиром откроется прямо здесь». «Обязательно откроется», — поддакнул мистер Леп. Пока они говорили, ковш взяла Марина и тоже выпила полный. Она тут же закрутилась вихрем, уйдя под потолок, и плавно опустилась вниз, левитируя. «Спасибо!» — поклонилась мне Марина. «Какая воспитанная вампирша!» Я чуть не прослезился. «Давай, пей! Это не страшно!» Даша подала мне уже наполненный ковш. «Там, за садовым кольцом, это прерогатива высших. Никому другому и не снилось отхлебнуть прямо из колодца. Тем более в серой зоне. Я тебе больше скажу. Далеко не все еще знают, что он есть. Сакральное место, можно сказать. Здесь корни нашего клана и нашей силы. Надеюсь, колодец никогда не пересохнет. А может...» Я взял из ее рук ковш. «Все может», — проскрипел мистер Леп. «Мы уже испытали на себе, но со столь сильным колдуном, как вы, господин. Надеемся на лучшее». Я не стал спрашивать, кто здесь такой сильный, и если он считает меня таковым, то ошибается. Я даже штаны не смог себе починить. Вода, если это была вода, приятно утоляла жажду и была похожа на крепкий чай. Я физически ощутил, как меня расперло на тысячи километров вокруг. Я стал величиной с планету и услышал одновременно всех. Мне стало нестерпимо жарко, у меня вливался водопад энергии, а потом я лопнул, испустив наружу миллион серебристых капель. Вокруг меня все застыло, а затем время опять пошло, и капли вернулись ко мне, моментально затвердев и превратились в сверкающее зеркало. «Добро пожаловать домой, волшебник!» Мистер Леп отвесил мне поклон. «Теперь ты принял эфир», — сказала Даша. «Эфир принял тебя». «Зеркало!» — восхищенно произнесла Марина. «Зеркало?» — переспросил я. «Ты стал зеркальным на один миг, но я не знаю такого заклинания», — покачала головой Даша. «Зеркало? Хорошо!» — кивнула Марина. «Зеркало, господин, старое, всеми забытое заклинание. Оно пригодится вам», — кивнул мистер Леп. «Вообще, конечно, интересная ситуация, если разобраться», — сказала Даша. «Ты не принадлежишь ни к одной школе. Тебя так и не инициировали. В то же время ты выпил из колодца, да еще из какого. И сам колодец подарил тебе старинное заклинание, старое настолько, что о нем уже никто ничего не помнит. Проверим потом, что оно из себя представляет. А сейчас, мистер Леп, не одолжите мне 3 пустых склянки». Лепрекон без слов вытащил из кармана 3 продолговатых флакона со шнурками на одном конце и отдал Даше. Она опять зачерпнула ковшом жидкость и тут же разлила ее по флаконам. Затем Даша застыла над каждым на несколько секунд, беззвучно шевеля губами. Жидкость в колодце благодаря подсветке отражалась на лице ведьмы, продолжая свой замысловатый танец. Флакон вспыхивал, и прозрачное жерло запаивалось само по себе. Таким образом, в ее руках оказались 3 амулета. Один она повесила мне на шею, второй отдала Марине, третий надела на себя. «Это амулеты с силой владыки. Когда вам понадобятся дополнительные силы, просто сожмите в руках этот флакон. Это средство на крайний случай. Я потом заряжу их по новой. Сила владыки, то есть моя, не самая большая, но выручит, если приспичит. Как стану выше, тогда флакончики будут что надо». Она улыбнулась. «У меня тоже есть подарок», — сказал мистер Леп. «Такого заклинания город, если и помнит, то, возможно, 100 лет прошло, как его использовали. Когда мы сидели в вынужденной изоляции, то у нас было время полазить по старым архивам. Вы в курсе, что под нами находятся почти бездонные пещеры? Так вот, там у нас много диковин, но этот архив всей серой зоны. Допустить без особого распоряжения я вас туда не могу. Зато могу подарить один свиток. Если вы сможете собрать воедино все необходимое, то наш район станет закрытым для всех, кроме тех, кому вы разрешите. «Возможно, нет?» — спросила Марина. «Еще как!» — кивнул мистер Леп. «Я о таком не слышала», — пробормотала Даша. «Это хорошо или плохо? Меня еще немного потряхивало, какие-то голоса лезли в голову. Звуки, запахи, я стоял как обкуренный. Это действие эфира?» «Это неописуемо, Серый. Район будет только наш, о таком я и не мечтала никогда. И что нужно сделать, мистер Леп? Кого убить?» «Многих, госпожа. Вот свиток, прочтите сами». В огромной мозолистой ладони лепрекона возник свиток, перевязанный черной лентой. Она осторожно взяла его и провела рукой по всей длине пергамента. «Черная», — с придыханием сказала она. «Легендарная». «Что черная?» «Перевязан черной лентой, и этот список содержит очень сильное заклинание. Часто попадаются перевязанные белой. В них, как правило, тот самый летающий ковер. Читают, и он появляется. Есть серые, зеленые, красные, наконец, к ним относится Пегас. Но черные ленты — это из разряда легенд, Серега. В них может содержаться что угодно. Например, демон». «Нет, госпожа, там граница», — сказал мистер Леп. «Легендарное заклинание. Куда там какому-то демону?» «Посмотрим быстрее, давай», — нетерпеливо сказала Марина. Даша кивнула и развернула свиток. «Граница. Легендарное заклинание оградит ту территорию, которую захочет волшебник ото всех. Пройти через нее не сможет никто, кроме тех, кому он разрешит. Чтобы произнести заклинание, надо достать 5 артефактов. Коготь демона у ведьм, вечное око у магов, кровь Агнца у вампиров, клык лешего у оборотней и непробиваемую чешую у драконов. Все это положить в наполненный силой ковш из колодца и произнести «граница». Даша замолчала, что-то прикидывая, и покачала головой. Марина уставилась в пол. «Только я один не понял, что нужно достать». Молчание нарушил лепрекон. «Это, конечно, займет какое-то время». «Да ты что?» — взвилась Даша. «Я уверена, коготь Геката отдаст только через свой труп, не говоря уж об остальном». «Грабить высших надо нам», — согласилась Марина. «Сложно, тяжко». «Ну, ладно, магов, хотя ума не приложу как. Но как забрать у драконов? Они нас самих зароют так, что уже никто и никогда не побеспокоит». «Ну и заклинание». Ведьма покачала головой. «Легендарное, а как вы хотели? Придется потрудиться. Зато какая выгода!» — поднял свой корявый палец лепрекон. «Вам-то понятно, какая. В таком случае колодец никто никогда не закроет. Но тогда вы должны будете нам помочь. Так ведь, мистер Леп?» «Заклинание непростое, и нам троим никак не справиться», — сказал я несколько раздраженно. «Я дам вам в помощники моего племянника, но он обладает нашей магией и весьма искусен во всяких темных делишках. Джамба!» Лепрекон оглянулся и поманил кого-то из темноты. На свет вышла уменьшенная копия мистера Лепа, ну, может, чуть помоложе, на пару тысяч лет. Он так трогательно снял свой картуз и прижал к груди, что я чуть не расплакался.